Глава вторая. Волшебная таблетка существует? Волшебство — это вера в себя. И когда тебе это удается, то удается и все остальное. Иоганн Вольфганг Гёте. В этой главе хотелось бы пофилософствовать и рассказать о самой большой мечте моего детства. Не спешите делать вывод, что надо пропустить эту главу. Не торопитесь. Именно эта глава станет для всех нас некой лакмусовой бумажкой и определит, стоит ли вам вообще слушать книгу. Помню вопрос из детства. Если бы ты поймал джинна, о чем бы ты его попросил? Самый интересный и смешной ответ — о волшебной палочке. Но, друзья, кто из нас не мечтал в своей жизни о волшебной палочке? Раз — и все свершилось. Махнул палочкой — ты богат. Махнул палочкой — ты знаменит. Махнул палочкой — и у тебя все есть, и все получается как надо. К сожалению, чем старше мы становимся, тем меньше верим в волшебную палочку. Но, к сожалению, не все. Многие люди, занимающиеся продажами, и по сей день верят в волшебное слово, в волшебную таблетку, в волшебный скрипт, набор фраз, которые ты запросто можешь сказать человеку, и он без проблем согласится с твоим предложением, примет его, с радостью раскроет объятия, как бы не сопротивлялся тебе раньше. Заманчиво звучит. А многие продавцы волшебных таблеток умудряются проводить тренинги, семинары, писать книги и продавать свой товар — дорого, пользуясь нашей детской мечтой о волшебной палочке. Недавно состоялся у меня забавный разговор с моим слушателем и клиентом. Тот рассказал, что был на тренинге одного торговца волшебными палочками, который хвалился своими методами и скриптами, утверждая, что использует в продажах некие волшебные фразы. В конце тренинга он порекомендовал всем купить книгу, которая стоила 1000 евро. И нашлись несколько человек, ее купивших. Среди них был и мой будущий клиент. «Знаешь, книга такая классная, такая суперская», и он начинает ее расхваливать. И неудивительно, что человек, совершивший дорогую покупку, хвалит ее, даже если она ему не принесла пользы. Так работают законы влияния. О законах влияния мы поговорим с вами дальше. Дело в том, что нам тяжело признать свою ошибку, особенно если мы много заплатили. Когда мой клиент закончил хвалить волшебную таблетку, которую ему дорого продали, я задал ему вопрос. «Скажите, пожалуйста, а вот если честно, ответьте не мне, а самому себе, то окупилась ли вам эта книга?» И в ответ — молчание. Он не дал ответа на вопрос, а просто записался на мой курс и стал посещать занятия. Нет, не подумайте, дорогие слушатели. Это не реклама моих курсов и тренингов, их содержание вы не найдете в книге. Моя главная идея заключается в том, что нужно отказаться от волшебных палочек и волшебных таблеток. Если вы слушаете эту книгу, ожидая, что найдете здесь кучу волшебных методик, скриптов и шаблонов, которые работают для всех, то эта книга не для вас. И это я вам говорю вполне искренне. Если вы до сих пор верите в шаблоны и скрипты, то книга вам точно не поможет. И даже навредит. Поэтому дальше не слушайте ее ни в коем случае. Почему я противник заученных скриптов и шаблонов? Отвечу анекдотом. Анекдот в тему. Плывут два крокодила. Видят, на берегу обезьяна сидит. Один крокодил говорит другому: «А давай над ней приколемся, спросим, обезьяна, ты замужем? Если ответит «да», то скажем: «И какой дурак такую обезьяну замуж взял?» Если нет, скажем: «Правильно, кто ж такую обезьяну замуж возьмет?» Подплывают. «Обезьяна, ты замужем?» Обезьяна в ответ: «Хм, выйдешь тут замуж, когда вокруг одни крокодилы». Итак, мы готовим скрипт, шаблон, а наш клиент не готов его услышать. А теперь давайте, дорогие слушатели, попробуем это на себе. Каждый раз на тренинге, когда мне кто-то начинает доказывать, что нужно пользоваться скриптами и шаблонами, я задаю вопрос. А вам приятно, когда с вами работают по скрипту и по шаблонам? Вам нравится, когда с вами работают заученными фразами? Примерьте это на себя. Лично мне не нравится. А значит, этому я и не учу. Недавно в своем Инстаграме я опубликовал пост о вреде скриптов И тут же на меня набросилась толпа бизнес-тренеров, которые стали приводить абстрактные примеры об успехах скриптов и шаблонов. Тогда я просто спросил одного из них, нравится ли ему, когда с ним разговаривают по бумажке. Ответ оказался поразительным. «Нет, не нравится, но я делаю другие скрипты». Интересно, что все делают другие скрипты. Но, тем не менее, разговор с биороботом, другого слова, которое описывает человека, читающего по бумажке, не нахожу, проходит по одному и тому же сценарию. Мой товарищ порекомендовал завести карту одного из банков, которая позволяет накапливать мили и менять их на деньги. Идея мне понравилась. Я оставил заявку на сайте, и мне тут же перезвонили. «Добрый день. Вы оставляли заявку на сайте?» «Да». «Как я могу к вам обращаться?» «Игорь». «Отлично, Игорь. Вы хотите открыть именно дебетовую карту?» «Да». «Спасибо, что выбрали наш банк. У нас большой выбор как дебетовых, так и кредитных карт. Какие вас интересуют?» «Я уже указал. Программа накопления баллов и миль». «Игорь, я хочу вас проинформировать о наличии ипотечных и кредитных программ». «Нет, неинтересно. Я хочу карту открыть дебетовую с программой накопления». «Конечно, но позвольте я вам расскажу о наших продуктах, девушка». «Вы зачем мое время тратите? Я хочу карту открыть. Я обязана вам все рассказать», — робко и неуверенно произносит оператор. «Знакомо?» «О, да. Но я уверен, сейчас найдутся те, кто скажет, что это просто отвратительный скрипт. У нас по-другому». «Нет, у вас так же. Именно так же». «Откуда я знаю?» Я провел опрос, в котором приняли участие 540 респондентов. Спрашивал, как они относятся к тем продавцам, которые говорят по скриптам. Лишь пятеро опрошенных ответили, что нейтрально. Остальные 535 человек крайне негативно. И вы хотите сказать, что всем этим людям просто не везло? И они обращались с плохими скриптами, а у вас хорошие? Я не за анархию и полную импровизацию, а за умные продажи, регламенты, за включение головы. Если вы хотите носить звание монстра продаж, выкидывайте скрипты и шаблоны. В начале 2000-х годов я был генеральным директором компании, основная сфера деятельности которой — импорт и реализация спиртных напитков. Я самоучка, на тот момент меня обучила работа в поле. Каждый день на собственных ошибках я познавал науку продаж, и в какой-то момент вдруг понял, что моих знаний недостаточно для того, чтобы правильно развиваться и зарабатывать больше. Потом я осознал, что и знаний моих сотрудников недостаточно, чтобы продавать больше и активнее, и начал искать обучающие программы для специалистов по продажам. Нанял одного тренера, второго, третьего, и все они говорили одно и то же. Каждый выходил и рисовал пресловутую пирамиду продаж. Помните эту пирамиду, где первый пункт — это установление контакта, потом выяснение потребностей, презентация, работа с возражениями, и вроде бы все неплохо выглядит, но как-то уж очень нереалистично. И после очередного тренинга по продажам, когда мы в очередной раз шли по этим ступеням и слушали рассказ тренера, а затем пытались в очередной раз продать ручку и хохотали над тем же самым анекдотом, мы собрались с сотрудниками для обсуждения, и я задал вопрос. «Как? Что было полезно?» Они в голос говорят. «Ну да, интересно». Но я вижу по глазам, что-то не так. И когда я слышу слово «интересно» после тренинга, то оно меня настораживает. Это не кино. Тренинг должен быть полезен. Я говорю, ребят, интересно — это не то слово о тренинге. Что вас смутило? Что не так? Они говорят, понимаете, ощущение, что все красиво выглядит, но на самом деле... Вот человек говорит про установление контакта, какие-то фразы о работе с возражениями, но мы еще даже трубку не снимаем и разговор не начинаем, а человеку уже ничего не надо. У него уже все есть, и все для него дорого. И какой контакт мы с ним будем устанавливать? О чем мы говорим? И тут я стал задумываться и понял, что на самом деле эти методы, фразы, шаблоны, эта структура, эти ступени продаж, которые создавались в 80-е и 90-е годы в Америке и Европе, уже давным-давно устарели. Мне кажется, что у нас не переводятся книги, представляющие более прогрессивные способы. А большинство российских авторов, не хочу никого обидеть, просто переписывают друг друга. Они все также нацелены на волшебные фразы, на 5 ступеней продаж, на работу с возражениями и прочую чепуху, которая осталась в прошлом. Сегодняшний покупатель и покупатель 20-летней давности сильно отличаются. Вспомните, когда мы покупали первую микроволновую печь, еще не было того выбора, который есть сейчас. А сегодня проблема в том, что наш покупатель и наш конкурент знают о нас все и даже больше. В условиях огромного потока информации покупатель становится максимально подготовленным. Закупщик сегодня — это не тот человек, который раньше, будучи самоучкой, занимался отжимом спецусловий для своей организации. Теперь этот человек — грамотно просчитывающий финансовые потоки, изучающий рынки. Это человек, которого не обманешь фальшивой улыбкой или фальшивым комплиментиком в начале переговорного процесса. Конечно, бывают разные персонажи, но и те, кто еще недавно ничего не знал и не умел, кое-чему учатся и становятся умнее. Вот поэтому эта книга не содержит ни одной волшебной таблетки. Я сразу должен извиниться перед моими слушателями за занудство, которое я позволил себе в этой главе. Я уже написал, что книга точно не для тех, кто доволен своими доходами и не подойдет тем, кто удовлетворен качеством своей жизни. Она также и не для тех, кто верит в волшебную таблетку. Я нашел формулу, для кого эта книга. Для голодного и злого. Она для тех, кто не удовлетворен своей жизнью и своими продажами. Я недоволен своими переговорами. Я недоволен тем, что у меня есть. Хочу жить лучше. Хочу продавать больше. Если вы говорите такую фразу, добро пожаловать в мир новых открытий. Пойдемте. Думаю, что смогу вам его показать. И да, не забывайте, мы живем так, как умеем вести переговоры.